День Н. Бесконечность. Я находился в полной темноте и не ощущал пространства вокруг себя. Затем пришло понимание, что пространство не существует в принципе, как и моего физического тела. Точнее, там, где я оказался, вовсе не было таких понятий, как время, пространство или мышление. Словно слабое взаимодействие в этой реальности остановилось или не начиналось совсем. Впрочем, применимо ли к этому месту слово «реальность»? Я просто пытался осмыслить ограниченным человеческим интеллектом, вырванным из привычных синапсов мозга, вещи, которые находились на порядок выше по шкале сложности. Моя сущность была нигде и одновременно везде, как будто нейроны мозга разнесли на световые годы друг от друга, а электрический заряд между ними шел тысячелетия или наоборот. Я оказался в черной дыре, сжался в сингулярность. Прошло какое-то время, если выражаться в терминах, доступных человеку, и пустота вокруг той субстанции, которую я мог бы назвать собой, начала обретать измерения. Сначала оно было всего одно, и пустота стала точкой, вбирающей в себя все сущее. Затем их стало два, и от этой точки на 360 градусов на бесконечное расстояние разлетелись фибры моего восприятия. Это было не зрение, не излучение, не гравитация. Я просто знал, что находится в метре от меня, а что за многие миллионы световых лет. Далее измерений стало три, и реальность мгновенно обрела черты привычного нам мира. Однако я продолжал пребывать в состоянии чистого сознания, сущности, которая находится одновременно везде и нигде. Затем измерения продолжали множиться, четвертое, пятое. Я мог одновременно наблюдать за всем происходящим в этой реальности. Мне не нужно было концентрироваться на чем-то конкретном. Я мог держать в фокусе сразу все. Как будто мозг человека заменили квантовым компьютером размером с Солнечную систему, и в его рабочей памяти одновременно находятся все процессы, происходящие во Вселенной. Я словно бы жонглировал десятком апельсинов, катаясь на одноколесном велосипеде и декламируя при этом стихи, которые тут же и сочинял. Все эти процессы происходили одновременно и сознательно, и бессознательно, и мне не нужно было переключаться с одного на другой. Я мог внимательно наблюдать сразу за всеми ними, не упуская из виду ни малейшей детали. Однако, когда измерений стало больше, чем три, я понял, что в каждой вселенной могу двигаться также и по шкале времени, словно тыкаю мышкой по полоске прокрутки в окне видеоплеера на экране монитора. Хотя нет, скорее абсолютно все кадры этого причудливого видеоряда находились в моей оперативной памяти. Но и пример с оперативной памятью на самом деле не совсем верен, ведь доступ к ней все равно происходит с задержками, пусть и минимальными. Я же являлся некой монолитной структурой, не разделенной на микроуровни, на атомы и молекулы, а еще глубже, на элементарные частицы. Это можно сравнить с абсолютным знанием, конструкт которого обрел собственную жизнь за пределами человеческого мозга. Идея не состоит из электронов и протонов, но в привычном нам физическом мире она живет в синапсах человеческого мозга, подчиняющегося, соответственно, физическим законам. Я же перешел на новый, более высокий уровень существования, когда вся моя сущность уместилась в одну точку, которая при этом не имела никаких пространственных или временных ограничений. Я выходил за пределы знакомой нам Вселенной, видел ее прошлое и будущее, видел бесконечные мириады других вселенных, каждая со своим прошлым и будущим. Наконец, ощущения начали приобретать знакомые человеку проявления. От идеи и абстракции я перешел к зрению, слуху, обонянию и осязанию. До этого само существование реальности, в которой находилась та субстанция, которую я называл собой, было невыразимо в человеческих терминах. Теперь же я видел пионерлагерь «Совенок», миллиарды и миллиарды лагерей, многие из которых были похожи друг на друга, как две капли воды, а некоторые довольно сильно отличались. Однако все эти лагеря находились в моем сознании одновременно. Я наблюдал за Ульяной, которая ворует конфеты из столовой в одном цикле, а в другом становится одним из многих зомби, преследующих Семена возле старого лагеря. Алиса изготавливает эрзац-взрывчатку для Генды. А вот она получает удар в лицо от Лены. Лена, которая танцует с Семеном ночью возле пристани, и Лена, заколачивающая дверь в свою комнату. Конечно, там было и много славь. В этом состоянии я, в принципе, не обладал явно выраженным самосознанием и тем более какими-то эмоциями. Мое существование можно сравнить с автоматом для наблюдения за каким-то явлением. Я просто фиксировал события, но не принимал в них участия и не давал им субъективной оценки. Однако сложность понимания моего состояния для человека состояла в том, что я не наблюдал эти события в процессе, для меня они все уже произошли. Во всех циклах, в прошлом и в будущем, можно сказать, что я являлся бесконечной летописью мультивселенной. Однако у меня была и некая цель, задача, программа, которую мне необходимо выполнить. Я осознавал это, но не знал, как переключиться из наблюдательного режима в исполнительный, а также словно не мог подобрать пароль к файлу, в котором хранились инструкции. В квантовом мире события могут быть связаны, но эта связь не всегда подчиняется привычной человеку логике причины и следствия. А мне было необходимо выполнить какое-то совершенно конкретное действие с четким и понятным результатом. Мне было необходимо коллапсировать волновую функцию, ухватиться за определенную ветвь, разрастающегося во все стороны дерева. Точнее, в каждой вселенной, в каждом лагере было собственное дерево вероятностей, которое каждую миллисекунду порождало новое. Я ощущал три измерения пространства, еще одно измерение времени и, наконец, пятое — измерение вероятности, которая непрерывно создавала бесчисленное множество новых вселенных. Пространственные измерения уходили в бесконечность. В четвертое измерение, словно ящики на бесконечном конвейере. Однако сам этот конвейер одновременно делился на множество практически неотличимых от себя копий, словно наложенных друг на друга и расходящихся в стороны через небольшие интервалы. Наконец, одна картинка из триллионов других стала как будто крупнее. Вокруг нее появилась слабая красная пульсация, а также послышался еле различимый гул. Я почувствовал запах травы и сырой земли, почувствовал прохладный ветер. Появилось чувство голода и усталости. Конечно, все эти ощущения не были моими собственными. Они словно транслировались из этой картинки на приемник, которым являлся я. А затем появились мысли. Мне пришлось выделить специальную область в памяти и сформулировать некое квазисознание, чтобы обработать их. Мысли вихрем ворвались в него, принося с собой бурю эмоций, гнев, боль, отчаяние, ярость, тоску и страх. Теперь я мог их чувствовать. Я сам словно стал тем человеком, за которым наблюдаю, и не просто просмотрел, как фильм, все его воспоминания, но сам пережил все эти события, ощутил их на себе, и его память стала моей собственной. И тогда найти необходимое не составило большого труда. Когда я добрался до нужного воспоминания, мир вокруг, все бесконечные вселенные начали с огромной скоростью коллапсировать в одну единственную точку. И вскоре вновь наступила темнота.